Демосфен. Демосфен – греческий оратор и политический деятель. Годы жизни 384-322 до нашей эры. Филипп II, царь Македонии. Годы жизни 359-336 до нашей эры. Демосфен родился в семье богатого владельца мастерской по изготовлению ножей и мечей. В 7 лет он остался без родителей. Однажды один из его опекунов взял его с собой в суд послушать знаменитого оратора. Увидев, как толпа людей восторженно прославляла человека, умевшего красиво и убедительно говорить, мальчик решил стать оратором. Он забросил детские игры и днями напролет тренировался в произношении речей. Когда Демосфен вырос, выяснилось, что опекуны растратили все его наследство. Юноша подал на них в суд. Он выиграл дело, правда, вернуть деньги ему не удалось. Зато у него появился опыт, и он начал выступать с политическими речами. Сначала слушатели осмеивали молодого оратора. У него был слабый голос, он картавил и смущался, как только толпа начинала шуметь. Но Демосфен упорно добивался своего. Он уходил к морю и произносил свои речи при шуме бури и волн, набрав в рот камешки, чтобы избавиться от картавости, читал стихи, бегом поднимаясь в гору. И это помогало развивать силу голоса. Прошло время, Демосфен овладел ораторским искусством и стал любимцем афинян. Больше всего его любили за искренность, неподкупность и за то, что он отстаивал независимость и свободу Афин. Многие ораторы, выступая в народном собрании, защищали интересы тех, кто платил им деньги. Царь соседней Македонии, отец Александра Македонского Филипп, мечтал подчинить себе Афины. Он не был уверен в победе в открытом бою и старался так настроить афинян, чтобы они сами отдали себя под его власть. Золото рекой текло из Македонии в Афины, и подкупленные ораторы изо всех сил уверяли афинян, что Филипп принесет им защиту от врагов и счастливую жизнь. Демосфен отстаивал свободу. Он разоблачал хитрые планы Филиппа. Ему предлагали огромные деньги только за то, чтобы он хотя бы молчал. Но Демосфен продолжал гневно обличать македонского царя. Его речи против Филиппа называли «филиппиками». Послушать их собирались люди со всех концов Греции, а сам Филипп говорил, что один Демосфен стоит целой армии. Филипп все-таки разбил войско, собранное Демосфеном. Всем стало ясно, что македонцы сильнее. И даже тогда Демосфену, благодаря своему красноречию, удалось еще раз поднять сограждан и жителей соседнего города Фивы на борьбу. Но греки потерпели поражение и во второй раз. Когда царем Македонии стал Александр Македонский, он потребовал, чтобы ему выдали Демосфена. Демосфен в ответ на это рассказал афинянам басню Эзопа о волке, овцах и собаке. Волк уговорил овец выдать ему охранявшую их собаку. Овцы согласились, а когда они остались без охраны, волк передушил всех овец. Под волком Демосфен подразумевал Александра Македонского, под овцами — афинян, а под собакой, защищающей их, — себя. Афинянам удалось договориться с Александром, чтобы Демосфен остался на свободе. Но Демосфен не прекратил борьбу. Отчаявшись, он вступал в союз с любыми противниками македонян, запутался в интригах, нажил в Афинах врагов и был вынужден бежать из родного города. Враги догнали его и дали ему денег, чтобы он не нуждался на чужбине. Прощаясь, они уговаривали Демосфена не отчаиваться и мужественно переносить все случившееся. «Могу ли я не отчаиваться, покидая любимый город, где даже враги у меня такие, как вы?» После смерти Александра Македонского Демосфен вернулся в Афины, надеясь, что афинянам удастся добиться свободы. Но вскоре ему снова пришлось бежать от ненавидевших его наследников македонского престола. Когда Демосфена все же схватили, он попросил дать ему написать домой письмо. Взяв свое тростниковое перо для письма и сделав вид, будто задумался, Демосфен откусил кончик пера и умер. Зная, что македоняне не простят ему его речей, и не желая попадать в их руки живым, он всегда носил в пере, которым писал свои речи, смертельный яд. Имя Демосфена, как и имя древнеримского оратора Цицерона, стало нарицательным, а филиппиками с тех пор называют всякую резкую, страстную, обличительную речь.